Она стряхнула снег с ветрового стекла и почувствовала, что оно покрыто толстым слоем льда. Счищать его придется минут 15, не меньше. Господи, но почему они купили дом без гаража? Это было еще одной причиной, по которой ей жутко хотелось поносить Марка. Результаты этого идиотства легли ей на плечи. Фактически, он указывал на этот их небольшой недостаток собственности, но тогда стояло теплое лето, и вообще, это очаровательная старая ферма, прекрасный двор, невысокая цена. В общем, в то время она поддалась и сделала эту глупость. Она дернула дверцу со стороны водителя и чуть не выдрала ручку, но ничего не получилось. Конечно, эта чертова дверца примерзла. Ясное дело, только потому, что утром ей предстояло претерпеть все неприятности, которые зимняя Миннесота могла преподнести. Строго говоря, она могла придумывать самые разные причины, по которым внедорожник не мог завестись. Но дело было в том, что она оказалась плохой и ленивой личностью. Она так и не нашла времени проверить двигатель и поставить новый аккумулятор, хотя последние 3 месяца регулярно вписывала это в перечень неотложных дел. «Зима мягкая, сию минуту они мне не нужны. У меня нет времени ждать, пока их поставят. Можно потерпеть до завтра, до следующей недели, следующего месяца, следующего года. Молебен прирожденной капуши». Раздражение беспрепятственно переросло в злость, и она принялась колотить кулаком по кромке двери, стараясь выбить ледяной налет, который скопился за ночь. А когда ее старания не сработали, попробовала с разбегу пнуть дверцу ногой. Похоже, пинок принес результат, и дверца, наконец, со стоном открылась, осыпая ледяную корку. Она наспех вознесла короткую молитву, вставила ключ в замок зажигания и услышала, как и предполагала, до ужаса медленный, стонущий звук полумертвого аккумулятора. Плохи дела. Совсем плохи. Полагается ли шерифу выговор за то, что он с опозданием прибывает на место преступления? Не будут ли хмуриться окружающие, услышав ее имя? Шериф Айрис Риккер. Она продолжала гонять двигатель, пока окончательно не растерялась, и начала впадать в панику, слушая стихающее ворчание мотора, но тут каким-то чудом старенький джип, наконец, чихнул и ожил. Она расчистила на окне проем. Через несколько минут калорифер дал о себе знать, и Айрис прибавила газу. Внедорожник дернулся, выбираясь из снежных заносов, но, наконец, все 4 колеса заработали, и она заложила пологий вираж по дорожке, пока луч фар не уперся в дряхлый, мрачный старый амбар, в котором жило привидение. Вот гадство. Она нажала на тормоза и посидела несколько секунд, глядя на маленькую дверцу амбара, которая прошлым вечером была закрыта, а сейчас стояла распахнутой настежь. Это была одна из тех мелочей, которыми местные любят украшать свои рассказы о привидениях, живущих на старых фермах. Сами по себе открываются двери, странные огоньки мерцают в летних сумерках, и народ говорит, что им доводится слышать странные воющие звуки. После того, как старая леди, владевшая усадьбой, замертво рухнула на дорожку с револьвером в руке. Все эти приятные подробности, конечно, крутятся вокруг настоящей тайны. Револьвера в руке старой дамы. Айрис прекрасно знала, что мерцающие огни — это летние светлячки. Вой издают койоты, которые водятся в лесах за дальним полем. А тайны открывающихся дверей легко объяснить изменениями погоды. Летом это случалось несколько раз, когда сильный порыв ветра налетал на амбар сзади и пробивался сквозь щели. Запор на столетней двери давно вышел из строя и держался только на честном слове. Но даже и он не работал, когда ветер усиливался. А прошлой ночью ветер трудился очень старательно и, конечно же, распахнул дверь. Совершенно логично, но почему у нее вспотели ладони? Оставь, сделай вид, что ты ничего не видела. Идея была просто прекрасная, но у основания двери уже скопился порожек из плотного обледеневшего снега. Через несколько часов створка окончательно примерзнет к земле и так будет стоять всю зиму, а в промерзшем амбаре навалит снегу. И с кроватью, что стоит внутри, будет покончено. Это была одна и единственная материальная ценность, которой Айрис по-настоящему дорожила. кровать времен гражданской войны с балдахином на четырех столбиках, которая существовала в ее семье 150 лет, а сейчас стояла в дряхлом старом амбаре, потому что была слишком велика для дверных проемов в доме. Она была все так же аккуратно завернута в одеяло и прикрыта сверху тяжелым брезентом. Но, насколько Айрис знала, старую дубовую мебель не удастся сохранить, если ее сверху будет заносить снегом, не говоря уже о матрацах. 30 секунд, вот и все, может, минуту. Тем не менее, она продолжала сидеть за рулем, глядя, как в луче фар вьются снежные вихри, чувствуя, как сжимается ее глупое сердце. И, наконец, она поняла, что ведет себя просто смешно. Выбравшись из машины, она по колено в снегу добралась до амбара и начала сбивать свежие наносы у основания двери. Когда она расчистила их достаточно, чтобы прикрыть дверь, то переступила через порог в непроглядную темноту и, потянувшись за фонариком, вспомнила, что оставила его на сиденье. Выругавшись сквозь зубы, она решила, что такой большой предмет, как кровать, она найдет и в темноте, и осторожно двинулась вперед. Она слышала, как шуршит под ногами солома, как потрескивают под порывами ветра старые доски, как где-то высоко на стропилах невнятно бормочут голуби. Она слышала стонущее потрескивание старых бревен амбара, которые сетовали на ветер, и пыталась найти в этих звуках какую-то музыку, но они были всего лишь невнятным звуковым оформлением фильма о ветхом строении. Наконец она почувствовала под руками кровать, ощупала накинутое покрывало, привязанное к столбикам и свисавшее по бокам. Но с одного угла ветер откинул брезент, обнажив часть матраца. Она стянула перчатки и испустила вздох облегчения, почувствовав, что матрац остался сухим, и, прежде чем вернуться к машине, тщательно прикрыла его. В амбаре из-под груды наваленных одеял в спину ей смотрели два широко открытых глаза. Глава 10. Даже с двумя ведущими осями Айрис понадобилось более получаса, чтобы преодолеть 15 миль по окружному шоссе до поворота на Киттеринг-роуд. Лейтенант Сэмпсон, кем бы, черт побери, он ни был, был прав относительно дорог. Они заново покрылись скользкой льдистой коркой, и из темноты ей в ветровое стекло летели плотные хлопья снега. Еще 4 дюйма, и все дороги замрут. «С какой-то извращенной радостью уроженца Миннесоты», — сообщил по радио диск-жокей. Старожилы округа Дандас предпочли думать о нем как о фронтире Миннесоты. Примечание. Фронтир — приграничная территория, которую основали первые американские поселенцы. Конец примечания. Лежащие в 60 милях к югу два города-близнеца, Миннеаполис и Сент-Пол, манили к себе выпускников колледжей, как двудолларовая шлюха. Но стоило сделать хоть шаг за северную границу округа, путник вполне мог наткнуться на койота или медведя. Конечно, люди прибывали. Пустые пространства по обе стороны от шоссе начали заселяться, и в конечном итоге эти фермеры-любители в костюмах от Армани осмеливались продвигаться подальше на север, но пока домов вдоль дороги, мимо которых проезжала Айрис, было немного, и они были отдалены друг от друга. Она сжала пальцы на рулевой баранке, представляя себе долгий и холодный путь за помощью, если у кого-то из местных жителей сегодня утром на этой дороге откажет сцепление, и он вниз головой свалится в занесенный снегом кювет. Здесь было вдоволь народу, особенно стариков, которые с глубоким подозрением относились к сотовым телефонам. Когда она повернула налево на узкую извилистую дорогу, то почувствовала, что шины «Эксплорера» начинают пробуксовывать. Снова цепляться за дорогу, опять пробуксовывать. Айрис подумала, что никак ей придется погибнуть в первый же день на новой работе. Озеро Киттеринг ждало ее с левой стороны, в 50 футах прямо вниз по дороге, которая тянулась вдоль склона холма. Через пару месяцев тут появятся промоины черной воды среди белого льда, как десятки открытых ртов, жадно ждущих очередную машину, которая не обратит внимания на ограждение. Местные предания говорят, что дорога по Киттеринг-Хилл к зданию окружного суда прикончила больше подсудимых, чем любой судья в округе. И в такое утро Айрис Рикер истово верила в это. К тому времени, как она одолела предательский склон, Айрис съела всю помаду с нижней губы и рук совершенно не чувствовала. Она ослабила хватку и размяла пальцы, чтобы восстановить кровообращение. Айрис проползла мимо двухэтажного кирпичного здания, в котором размещались офис шерифа и тюрьма. Желтый свет из его окон падал в снежную темноту. Она бросила беглый взгляд налево и поежилась, представляя, что позже ей придется войти в это здание и предстать перед людьми, которые, проснувшись утром, стали подчиненными первой женщины-шерифа в истории округа. Ей надо было взять с собой пончики или пирожное, или что-то в этом роде. Наверное, только так они ее впустят в парадные двери. В квартале за зданием суда дорога резко спускалась к озеру. Она представила себе, что стоит на пристани, где кончается дорога и начинаются нагромождения льда. Гараж Шорти был строением из серого металла в квартале от здания суда прямо на берегу озера. Стоянка была забита кучей машин без номеров в разной степени изношенности, включая покрытую льдом зеленую развалину, которую, как собаку на поводке, притащил на буксире трактор. Такой же занесенный снегом заместитель шерифа округа Дандас стоял сзади своей машины. Айрис оставила «Эксплорер» перед входом и через снег побрела к нему. «Вы Рикер?» — спросил он из-под капюшона, который почти полностью скрывал его лицо. Айрис подавила желание ответить «Я Рикер» и подумала, почему никто в этом округе не говорит полными предложениями. «Да, а вы лейтенант Сэмпсон?» «Ага». «Не думаю, что мы встречались», — сказала Айрис, протягивая руку в перчатке, которую лейтенант Сэмпсон то ли не увидел, то ли предпочел не заметить. Жители округа дали ей на 7 голосов больше, чем предыдущему шерифу. Но было совершенно ясно, что ее заместители этому отнюдь не рады. Сэмпсон ткнул в багажник развалины, отчего та подпрыгнула. «Лотерейная машина!» Айрис, прищурившись, сквозь снег посмотрела на это старье. «Вы шутите? Такая машина — приз в лотерее!» Он фыркнул или вздохнул, во всяком случае, издал какой-то звук, который Айрис не поняла. «Или, может, это были просто шуточки ветра?» «Забудьте, вы не местная». Она собралась было сказать ему, что живет в округе целый год, что подошвы ее последней пары кроссовок не ступали на тротуары города, но решила воздержаться. «В таких местах вы всегда будете чужаком, если не родились на ферме, которую построил ваш прапрадедушка с помощью своих рук и пары мулов, ну и прочие глупости». «Мы каждую зиму вытаскиваем из озера такое старье», — объяснил он. «Весь округ держит пари на день и час, когда машина, наконец, уйдет под лед. Еще когда я был мальчишкой. Победитель ходит, задрав нос, и жертвует выигрыш на благотворительность. На этот раз какой-то осел поставил машину перед приходом весны, а поскольку в последние 2 недели потеплело, вчера лед треснул, и она утонула, как раз перед началом снежной бури». Айрис подавила невольную дрожь и попыталась выглядеть, как и подобает шерифу. «То есть тело осталось в машине?» «Не, я это просто так, кстати, заметил. А тело вон там». Он мотнул головой в сторону озера. «Как раз за шалашиками. Идемте». Он был всего в 10 футах поодаль, но едва не пропал в густом снегопаде, когда Айрис, наконец, заставила свои ноги двигаться и заторопилась за ним от берега на лед. А тот только и ждал, чтобы треснуть и разойтись под неверными шагами этой городской девчонки, которая канет в ледяную глубину. Она решила, что именно поэтому лейтенант рассказал ей о машине, гад такой, чтобы она знала, что лед в любой момент может треснуть под ее весом. «Гад, гад, гад», — повторяла она про себя, ковыляя за ним среди ледяных наносов, которые выглядели как застывшие волны, и обливаясь потом под всеми своими одежками. Айрис твердила себе, что сможет дойти, если она переживет эту прогулку. что обследование мертвого тела будет сущим пустяком. Кроме того, ей доводилось видеть покойников. Она была на похоронах, и, конечно, она миллионы раз представляла себе мертвым бывшего мужа, предпочтительно рядом с 19-летней шлюхой, ради которой он бросил ее, всего через месяц после того, как перевез в этот старый, дряхлый сельский дом так далеко от города, что, казалось, тут говорят на другом языке, ни одного законченного предложения. Она едва не уткнулась в спину Сэмпсона, когда тот внезапно остановился. Айрис прищурилась, глядя сквозь падающий снег, и увидела двух своих заместителей. Один из них посмотрел на нее и ничего не сказал. Другой, полный и с детскими голубыми глазами, кивнул ей. «Доброе утро, шериф. Заместитель Невилл». «И вам доброе утро, заместитель Невилл», — сказала Айрис. И тут у нее перехватило дыхание, когда ее помощники отошли в сторону, открыв взгляду то, что лежало у них за спиной. С одной стороны, это зрелище было не таким страшным, как она боялась. Ни крови, ни запекшихся ран, ни жутковатого чувства, что представший перед ней предмет является трупом человека. Но с другой стороны, это было еще хуже, потому что, хотя у Айрис не было ни хорошего калорифера, ни такого же камина, у нее был телевизор, у которого она и сидела долгими вечерами. «О, Господи!» — пробормотала она, глядя на массивного, обледеневшего снеговика, который лежал, привалившись к одному из рыбацких шалашиков. Голова снеговика, его фигура, не в полной мере походили на то, что ей показывали прошлым вечером в новостях, но они были достаточно похожи, полностью, кроме рук, облепленные твердой снежной коркой. Наружу торчали именно человеческие руки, синевато-белые пальцы, вцепившийся в рыбацкий багор. «Насколько я понимаю, — сказал Сэмпсон, — вчера вечером вы видели новости». Айрис могла только кивнуть. «Судя по его внешнему виду, я бы сказал, что у нас снеговик номер 3». Айрис, наконец, нашла силы перевести дыхание. «Вы вызвали коронера?» «Сразу же после вас». «Так где же он?» «В Мексике». «В Мексике?» Сэмпсон пожал плечами. «В Миннесоте стоит январь, и все в Мексике. Управлению полиции и криминалистическому отделу Миннеаполиса все равно захочется заняться этим случаем. Я предполагаю, что через 5 минут после нашего звонка они сорвутся с места». «Из Миннеаполиса?» — выдохнула Айрис. «Клуб морозного воздуха». Занимался рассвет. «Да им потребуется несколько часов, чтобы добраться по этим дорогам». «Ага. Когда вы звонили им?» «Я не звонил. Почему?» «Не имею полномочий». Айрис только сдавленно вздохнула. Как бы ей хотелось провести еще несколько тихих вечеров за диспетчерским пультом, читая сборник департаментских инструкций, если у них вообще имелся таковой. «Так кто же должен это сделать? Только шериф?» Айрис закрыла глаза и стала рыться в карманах парки в поисках сотового телефона. «Кому я должна звонить и какой у них номер?» Сэмпсон поковырял снег тяжелым шнурованным ботинком, который казался куда теплее, чем ее обувь. «Ну, будь я на вашем месте, то позвонил бы в управление полиции Миннеаполиса и попросил бы к телефону детектива Магоци или детектива Ролсета. Вчера их видели в парке, они занимались снеговиками. Но звонить надо по стационарному телефону, особенно в такую погоду. Чтобы позвонить вам, мне пришлось зайти в шалашик». «Прекрасно. И, кстати, не вы ли следователь по делам об убийствах?» «Нет». «Ну, кто бы он ни был, тащите его сюда, чтобы он занялся осмотром места преступления. Он уже здесь». Айрис перевела взгляд на двух своих заместителей, которые прямоугольником растягивали полицейскую ленту вокруг снеговика. «Кто из них?» На этот раз Сэмпсон повернул голову посмотреть на нее, и она в первый раз увидела его лицо. Он чуть заметно усмехнулся. «Это вы, шериф Риккер?» Глава 11. Магоци проснулся в 5 утра от порывов снега с дождем, бивших в окно спальни. Он повернулся на бок, положил на ухо подушку, чтобы заглушить эти звуки, и тут вспомнил, что кто-то убивает копов и лепит из них снеговиков. Через полчаса он успел принять душ, одеться и поджарить яичницу с ветчиной, не обращая внимания на евангелиста, который, стоило включить телевизор, выскочил на экран. Вот дерьмо. Сегодня же воскресное утро. Какие бы ни были новости, какие бы шуточки ни откалывала погода, один день в неделю на всех каналах и волнах господствовала религия. И если ты хотел выяснить, не провалился ли мир ко всем чертям за эту ночь, тебе надо было ждать, пока мужчина в черной рясе не перестанет тебе рассказывать, что Божья любовь разлита повсеместно. Магоцци предположил, что никто из этих ребят не смотрит новости. Во время еды он пробежался по всем каналам и нашел сводку местных новостей, в которой было чуть больше того, чем прошлым вечером. А пара кабельных новостных каналов прокрутила историю из Миннеаполиса, главным образом потому, что видеоряд был очень хорошим. В нем было несколько потрясающих любительских кадров, которых Магоцци не видел прошлым вечером. Вот мирные жители толпятся, фотографируя своих счастливых детей, которые лепят снеговиков, а вот уже управление полиции Миннеаполиса крушит их в поисках трупов. Он отставил тарелку и вытер рот бумажной салфеткой. Он слышал на улицах ляск и скрежет городских снегоуборочных комбайнов и машин с песком, и теперь спустя 30 лет испытал старый приступ разочарования. Когда он был ребенком, такой снегопад, как вчера, накрывал город, самое малое на день, а то и на два. Это были веселые, неожиданные каникулы и, казалось, возвращали время на 100 лет назад. Отцы катали своих детей на санках прямо посреди улиц, мамы оставались дома, пекли пироги и варили большие кастрюли домашнего супа. И в каждом доме пахло мокрыми перчатками, которые сушились на радиаторах. Но, наконец, до слуха доносилось мрачное рычание техники, разгребавшей заносы, и на лицах родителей проступало облегчение. Все возвращается к норме, и как бы дети ни стонали и ни пищали, им придется заканчивать домашнее задание, которое они отбросили в сторону. С тех пор транспортное управление проделало долгий путь, и Миннеаполис научился справляться с любыми сюрпризами погоды. Город расчищал мостовые, тротуары и места парковок быстрее, чем любой другой город в стране. И Магоцци не мог припомнить, когда в последний раз школы и учреждения закрывались на целый день, не говоря уж о двух. Но прогресс не всегда на руку, подумал он. Джина позвонил, когда он направлялся к дверям. «Чем занимаешься?» «Как раз собирался выйти, чтобы найти ребят и покатать их на санках». «Ты их убьешь. Всюду сплошной лед. Вместо этого двигай на работу». «Малкерсон хочет, чтобы как только ты явишься, мы оба оказались у него в кабинете». «Ты уже там?» «Всего лишь заруливаю на стоянку, которая, кстати, на редкость забита для воскресного дня». «Я буду через 20 минут. Сомневаюсь, у тебя не получится. Та смесь, что они высыпают на дороге, чтобы лед таял, сегодня утром не срабатывает. Я еле полз по шоссе. На Вашингтон-стрит меня пронесло через 4 красных светофора, и до весенней оттепели я в машину больше не сяду. Надень сапоги, снег так и валит». Шеф Малкерсон был идеальным воплощением миннесотского стоицизма и скандинавской ответственности. Этот человек, наверное, испытывал подлинные эмоции, только общество о них не подозревало. Но этим утром на его вытянутом лице недвусмысленно читалась серьезность потери 2 человек. После пресс-конференции мешки под мрачными глазами и типичная челюсть ищейки, казалось, опали на 2 дюймов, словно он всю ночь мял лицо руками. Когда Джина и Магоцци вошли, он бегло взглянул на них, оторвавшись от бумаг на столе. «Доброе утро, детективы. Присаживайтесь». Даже Джина, который редко упускал возможность пройтись по поводу элегантного облика шефа, на этот раз был сдержан и уважителен, перейдя сразу к делу. «Доброе утро, шеф. Вы прекрасно провели пресс-конференцию прошлым вечером. Это было весьма нелегко стоять, сохраняя спокойствие, когда все эти репортеры держали вас за яйца». Малкерсон пропустил его слова мимо ушей. Если бы он серьезно воспринимал комплименты детектива Роллсета, то, наверное, выгнал бы его. В данном случае, детективы, мы должны действовать очень быстро. Пресса вцепилась зубами в версию серийного убийцы. Мы должны отработать этот вариант и, надеюсь, исключить эту возможность. К сожалению, вечером я не нашел в ваших рапортах ничего, что допускало бы такой подход. «Как и мы, шеф», — сказал Джина. «Но, как вы сказали, это мог быть бывший заключенный, который затаил обиду, или псих, сбежавший из лечебницы, или кто-то еще. В данном случае серийные убийцы не единственные, у кого могут быть отклонения, скажем, на сексуальной почве. Пресса вцепилась в эту тему, потому что им нужны рейтинги. Вот в этом и разница между нами и прессой. Они сразу же перепрыгивают к выводам, а нам приходится ждать, пока не появятся факты». Малкерсон кивнул, закрыл папку с последними за вечер отчетами и сунул ее в ящик стола. Он никогда не держал на своем девственно чистом столе ничего, что не имело отношения к предмету его занятий, в данный момент включая семейные фотографии, которые аккуратно стояли на отведенной им полочке в книжном шкафу. «Утром у вас появилось что-то новое для меня?» Магоца кивнул и положил на стол толстую бумажную папку, чувствуя себя едва ли не виноватым за ее содержимое. Копии предварительных отчетов криминалистического отдела и отдела по расследованию убийств. Малкерсон устало посмотрел на эту кучу бумаг. «Вы можете кратко изложить мне, что нового?» Магоца открыл свою папку и стал бегло перечислять пункт за пунктом. «Все пули 22-го калибра и баллистики работают с ними. К полудню мы уже что-то будем знать. Есть кое-какие следы, но оба места преступления настолько затоптаны, что Джимми Грим сомневается, удастся ли что-то вытянуть из них. Кроме того, вчера после того, как мы ушли, криминалисты нашли следы крови, которые соответствовали группе крови Тоби Майерсона, а также его перчатку. Так что теперь мы представляем, как все это было», — продолжил Джина. «Томми Дитон был впереди Майерсона на лыжне, а киллер ждал его за деревом и неожиданно в упор выстрелил в Дитона, когда тот появился из-за деревьев. Майерсон увидел, что в его друга стреляют, сорвал перчатку и схватился за пистолет. Но то ли убийце повезло, то ли он был метким стрелком, но пуля попала ему в правую руку, чем и объясняются следы крови. Майерсон смог на лыжах добраться до другого края поля, что без сомнения было подвигом, учитывая, что выстрел перебил ему кость. И тут он получил еще одну пулю в затылок, может, как раз в том месте, где из него сделали снеговика. Скорее всего, пуля мгновенно парализовала его». Несколько секунд Малкерсон молчал, представляя себе сцену, которую ему только что описал Джина. Его ледяная скандинавская маска осталась без изменения. «К сожалению, в этой сцене больше всего меня беспокоит, что она никоим образом не опровергает версию серийного убийцы. Строго говоря, возможно, подтверждает». «Чем, шеф?» — спросил Магоцци. «Морковками». Магоцци улыбнулся ему. Под покровом элегантного костюма и невозмутимой сдержанности шеф продолжал оставаться сыщиком, живым и умным, с мышлением настоящего копа. «Хорошая мысль, сэр. Многие возят с собой в багажниках веревки для непредвиденных случаев, а вот морковок никогда не встречалось. Кто бы это ни был, он собирался делать снеговиков». На панели телефона мигнула лампочка. «Прошу прощения, джентльмены, минутку». Неизменная любезность шефа вызвала у Магоцци улыбку. Он увидел, как Малкерсон, ответив на звонок, потянулся за новым блокнотом. Казалось, он невыносимо долго, ничего не говоря, лихорадочно набрасывал какие-то заметки на листке бумаги. «Я немедленно приму меры, шериф», — сказал он наконец. «Так уж получилось, что в данный момент детективы Магоцци и Роллсет находятся в моем кабинете. Если вы останетесь на линии, я сейчас включу громкую связь». Он нажал кнопку, и Магоцци заметил, что сейчас шеф куда бледнее, чем несколько минут назад. «Это шериф Айрис Рикер из округа Дандас». Джина кивнул. Это имя он видел в газетах несколько месяцев назад. Свежеиспеченный шериф, подсидевшая прежнего. Правильно. Так вот, у нее появился свой снеговик. Вы должны выслушать то, что она собирается сказать. Он кивнул Магоце, который придвинулся поближе к телефону. «Лео Магоце слушает, шериф Рикер. Шеф сказал, что у вас там еще один из наших снеговиков».